Она не докучала больше Браззавилю и не преследовала его. Успокоилась и стала самостоятельно исследовать дворец. Если тут были обитатели, то они очень умело избегали встреч с ней. Какое-то время спустя Элла заметила Ролана. Он появлялся то тут, то там, и тут же скрывался от нее. Она стала подозревать, что он ждет ее решения. Будто бы все ожидало какой-то реакции. Ее реакции. Проследить за Браззавилем было совсем несложно. Эл предположила, что слуга делает вид, будто ее не замечает. Все происходило, как в совете Лоралана. Она заметила, как Браззавиль скрылся за поворотом стены и исчез. Она ждала достаточно, и вот он возник снова. Эл увидела точку перехода. Браззавиль открыл потайную невидимую дверь. Когда слуга ушел, Эл рискнула исследовать это место. Медальон обжег грудь, тело дрогнуло от неожиданной мощной волны. Если в ее сознании существовало представление о тюрьмах, то это было место в точности скопированное из ее фантазии. Никаких окон, но свет все равно струился откуда-то сверху, делая пространство загадочным. Эл не нашла это место мрачным. Тут царили покой и тишина. Длинная галерея, подобная дворцовым сводчатым коридорам, но с более низким сводом, делилась на ниши. Эл стояла на одном конце коридора, чтобы исследовать, нужно пройти по нему. Ей в голову не пришло подать голос. Она с трепетом сделала несколько шагов, тело вздрогнуло, холодок по спине и волосы на затылке зашевелились. Это не страх. Это человеческое ощущение опасности, присутствия. Она ступила по шероховатому светло-серому каменному полу, так, чтобы ее не было слышно, осторожно. Она кралась, как вор, чувствовала, что приступает к грани дозволенного. Но вся опасность меркла перед единственной возможностью отыскать Алика живым. Она заглянула в первую нишу по пути, пусто. Маленькое пространство где-то 10 на 10 шагов. Эл почудила, что в самом затемненном углу что-то шевельнулось. Она старалась разглядеть силуэт тщетно, это была лишь иллюзия. Эл прошла дальше, осмотрела еще 2 ниши. Они были все одинаковые. Она решила подать голос. «Алик!» — шепнула она. Пространство резонировало так, что даже шепот гулко разнесся по галерее. Она услышала шорох и устремилась туда. Примерно посредине коридора она увидела в нише фигуру. Это был он. Он сидел в углу и не шевелился. Голова его была опущена. Эл опасалась, что если это существо покажет лицо, оно окажется другим. Она ожидала увидеть Кикху, мощную фигуру, которая, даже сидя, казалась бы крупной. Перед ней сидел человек. Эл не выдержала и повторила его имя. Он мгновенно вскочил. «Эл, зачем ты здесь?» Он не ждал ее появления. Не был рад. Смотрел подозрительно, осуждающе, отчужденно. Она молчала. Она не знала, что ей делать дальше. Ничего не планировала заранее. Эл сделала шаг в его направлении. «Стой, тут преграда, стена! Ты сюда не войдешь!» Она не встретила препятствия. Вошла в нишу, остановилась от него в паре шагов. Алик оцепенел. Эл заметила испуг, почувствовала, как у него дрожат поджилки. Со стороны она выглядела суровой. В сумраке ее лицо приобрело грозное выражение. Алик ждал, что она резко выскажется по поводу всего, что здесь случилось, или что еще будет хуже, будет молча его презирать. Ему действительно было страшно. Здесь был владыка, это был визит, не предвещавший хорошего исхода. Алик увидел хозяина этих миров, пережил настоящий ужас и понял, что участь его решена. Он собрался с силами, попросил разрешения увидеть ее. Ответ был таков. Если она когда-нибудь появится тут, это будет означать, что ты осужден на смерть. Пока ты только узник, твоя участь не решена. Молись, как умеешь, чтобы она не пришла сюда. Время гробовой тишины и одиночества, что он здесь провел, заставили Алика молиться об обратном. Он задавался 100 вопросов и не мог отыскать ответ, какое будущее его ждет. Эл была так близка. И так недосягаемо. Он мысленно звал ее. Он сделал выбор. Он решил, что его поступок с подменой Кикхи покажется ей бессовестным обманом. Так лучше уж умереть, но только бы еще раз увидеть ее. И вот грозная Эл, какую он представлял последнее время, стоит в паре шагов от него. Недоумение, страх сковывал его тело, а сердце рвалось из груди. Эл, как предвестница скорой гибели, появилась перед ним. Он в одно мгновение осознал, что жить ему осталось недолго. И это осознание прогнало и страх, и оцепенение, и смущение, и даже здравый смысл. Остался один порыв. В этом порыве он преодолел расстояние между ними, ноги сами подогнулись, и он пополз вниз, обхватывая ее ноги. «Прости меня!» Его била дрожь. «Прости меня, Эл!» Он не чувствовал, не осознавал, что она вцепилась в его одежду и пытается поднять. Она сама была смущена до невозможности, не ожидала такой встречи. «Поднимись», — попросила она. Вместо ответа он еще сильнее сжал ее колени. «Поднимись, встань, или я уйду». Ему показалось, что это приказ, тон приказа. Когда ее лицо оказалось напротив его лица, он понял, что она вовсе не выглядит грозной. Это сумеречные тени делали ее лицо суровым и строгим. Она выглядела уставшей. Она растерялась. Он увидел приподнятые от удивления брови, подбородок дрожал. Он не мог ничего поделать с собой, впился взглядом в это лицо, словно хотел запомнить его до мелочей. Это была она. Она. «Прости», — повторил он. Она закусила губу. Так делала прежде, только озадаченная Эл. Он ждал, когда она снова заговорит, он хотел услышать ее голос. «Тебе не за что извиняться», — вдруг произнесла она спокойным, неожиданно уверенным тоном. «Я не сержусь». Сердилась какое-то время. «Теперь я осознала, что это была жертва. И я принимаю ее. Я не узнала тебя. Мне на ум не могло прийти, что ты можешь оказаться на месте Кики, преодолев невесть какое расстояние. Я не ждала тебя и не жду от тебя отчета. Это твой выбор». И тут он улыбнулся, его лицо просияло счастьем. А у Эл внутри все похолодело. Она и без того понимала, что он с самого начала отдавал себе отчет, что ждет его за обман. Это была улыбка человека, который с удовольствием принимает свою участь. Его тяготило лишь ее презрение. Она признала, что не сердится на него. Внутри полыхнул огонь, да так, что медальон казался холодной льдинкой. Его ждет смерть. Он ждет смерти уже без страха. А она не ждет. Она к этому готова. Боль и мука опять наполнили ее существо. Эл, что было сил, обняла его и прижалась. «Нет. Только не ты. Не ты!» — вырвался крик. «Не позволю убить тебя!» Он не смел надеяться, что она так откровенно выразит свои чувства. Он ликовал и не думал, что это последнее их свидание. Он вспомнил, как, будучи в третьем мире, она бредила после событий в храме, повторяя его имя. Там был он, а не Кикха. Он был рядом. Но тогда ему казалось, что эти чувства она прячет глубоко внутри. Если даже они встретятся глаза в глаза, она не признается. Он обнял ее так же крепко, пальцы запутались в волосах. «Я люблю тебя. Я люблю тебя». Он повторил эти слова несколько раз, переходя на шепот. «Не говори ничего. Не обещай ничего. Просто отпусти меня. Я умру с мыслью, что ты простила меня, и с надеждой, что ты меня любишь. Я увидел тебя прежнюю, ту Эл, которую когда-то потерял. Я счастлив, что ты выжила. Мне больше ничего не нужно». «Не смей так говорить. Не смей!» В ее голосе звучало отчаяние, ее душа сопротивлялась, а разум знал, что он прав. «Ты должен жить. Посмотри на меня. Я не могу жить без тебя. Черт побери, мне не нужна такая жизнь». Она подняла голову. «Эл, Элька, это ты должна жить. Я тебя недостоин, поэтому лучше мне уйти. Тебе дана сила и возможность служить другим. Ничто тебя не сломит. Я смог, я пережил потерю. Я тебя потерял, и ты переживешь. Ты сильнее меня. Давай просто выйдем отсюда, там видно будет, решительно сказала она. Если нужно сражаться, я буду сражаться. Или вместе, или никак. Я не могу отсюда выйти. От коридора меня отделяет невидимая стена, которую я не могу преодолеть. Ты уйдешь отсюда одна. Только не сейчас. Он опять ее обнял. Ты успела спасти Димку. Я выкинула его в какой-то неизвестный мир. Надеюсь, он выживет. Этого бурундука куда ни забрось, выживет. Я ничего не мог с ним сделать, прости. Он все-таки увязался за мной. Он чудовищно упрям, как ты знаешь. Я очень хочу верить, что он выживет. Идем, я попытаюсь вывести тебя отсюда. Он позволил ей попытку, но пока она держала его за руку, так же, как и он, наталкивалась на невидимую стену, получала неболезненный удар. «Я не сдамся. Я вытащу тебя отсюда», оставив попытки выйти, заявила она. Алик опять улыбнулся. Она не может признаться, что встретила силу, которая выше ее возможностей.